торговали с СССР так же, как с Югославией, то, по мнению Хрущева, никаких оснований для недовольства с нашей стороны не было бы. Желая сблизиться с Тито, Хрущев пригласил его в Крым на отдых и охоту. По его мнению, это традиционный способ для обсуждения вопросов, бесед и сближения. Но особое значение имела поездка в Югославию летом 1962 года, в которой мне довелось участвовать. Хрущева интересовало югославское самоуправление и формы руководства экономикой, прежде всего рабочие советы. В ту пору советская печать, разумеется, с официального благословения, резко критиковала эти формы. Хрущев же с большим интересом расспрашивал югославов об этом, посещая заводы и фабрики, государственные фермы. Его живой и любознательный ум никогда не смирялся с трафаретами, хотя он и продолжал твердить во время бесед с югославами, что все равно их самоуправление не более чем буферные прикрытия, поскольку все главное устанавливает правительство, оно планирует производство и контролирует его выполнение. Тем не менее, он прислушивался к их высказываниям, что это особая форма, более демократичная, чем в Советском Союзе. Не оставалось без ответа и югославская критика советских форм управления как бюрократических. По мнению Хрущева, эта критика в какой-то степени заслуживала внимания, потому что у нас, кроме производственных совещаний на предприятиях, ничего не было. Поэтому он считал, что какое-то зерно, полезное в этих формах Югославии, оно существовало, и поэтому отрицать его не следовало бы, хотя мы публично этого не заявляли. Но в чем Хрущев остался совершенно непоколебимым, это во взглядах на роль планирования и товарно-денежных отношений. По его мнению, без госплана, центральных статистических и планирующих учреждений, социалистическое государство невозможно. Потому что если уничтожены рыночные отношения, которые существуют в капиталистическом мире, то должен быть какой-то орган, который бы заменял эту стихию. Это и есть госплан. Хрущев считал это абсолютно необходимой и правильной ленинской идеей, подтвержденной всем опытом СССР. Ему решительно не импонировал выход югославских предприятий на внутренний и особенно зарубежный рынок, и он критиковал такую позицию. Если верить Хрущеву, Тито впоследствии будто бы частично признавал правильность такой критики, полагая, что Югославия испытывает трудности как раз из-за чрезмерного влияния рыночных отношений. В мемуарах Хрущев более взвешенно оценивает полемику того времени. Он говорит, что нельзя было отрицать всего, чего добились югославы на своем пути, что невозможно ограничиваться взаимными обвинениями и упреками, что никто не может претендовать на истину, характеризуя чужой опыт как оппортунизм или заимствование капитализма. Кроме проблем самоуправления, Хрущева занимал также вопрос о передовых технологиях, в частности, в области химии, которые югославы закупили за рубежом. И в особенности ему был интересен опыт развития туризма. В ту пору Югославия получала около 70 миллионов долларов в этой отрасли. Это произвело сильное впечатление на Хрущева, который подробно описывает свои посещения гостиниц, ресторанов, блиставших чистотой, хорошим сервисом, вкусом. Хрущев поинтересовался у Тита, как решаются вопросы контроля за разнородной массой туристов, приезжающих с Запада, нередко в автомобилях, пожаловался на то, что советский бюрократический аппарат ставит такие рогатки, которые никому не захочется преодолевать. При этом Хрущев традиционно ссылался на проблемы шпионажа. Тито ему резонно заметил, что шпионы далеко не всегда ездят в машинах через границу. Они попадают другими путями. Чаще всего прилетают с комфортом на самолетах. Поэтому борьба должна вестись другими средствами. Ну а в отношении туризма должен быть установлен свободный режим.